Взвесив все «за» и «против», глава корпорации Канис посчитал нерациональным лезть в чужую драку прямо сейчас. Все-таки тварей роя было слишком много. Рядом с отметками кораблей и людей крутились 400 истребителей. Их число неуклонно сокращалось, но и объединенный флот нес потери. Однако один враг отделился от группы, и его можно было больно куснуть. Горстка зеленых точек ворвалась в большую группу красных, сразу же уполовинив ее. «Беспилотные штурмовики Хашита-М», — гласила поясняющая надпись. Алекс понял, что это не вейские аппараты, которые выпустил один из тяжелых носителей. Федерация ценила своих пилотов, поэтому те воевали, не покидая борт своего корабля-базы. «Немель, рассчитать траекторию сближения для атаки древними пушками ТЗ-20. Попробуем угостить по пути нелюдей трофейными боеголовками». «Выполнено», — ответила голограмма, покачав бедрами. Пульсирующая линия проходила рядом с одиноким ульем, который приближался к группе из 4 обездвиженных боевых единиц людей. По этой цели сейчас стреляли оба невейских линкора. Над остальными висела отметка «ограниченно боеспособных». В ходе последней сшибки такие отметки нес каждый второй из 13 кораблей большой группы. «Ну, все не так уж и плохо», — принял решение Алекс. «Через полтора часа пройдем мимо, отправив в жирную цель десяток гостинцев. У жуков осталось мало истребителей, так что мы ничем не рискуем. Меняем курс». Вызвав схему размещения грузов, капитан отдал приказ дроидам переместить негабаритные контейнеры с пушками и весь боезапас в один из шлюзов. Заодно он отправил сообщение Адиль, и та направилась со своими ремонтниками на помощь. «И что, эти старые заряды будут эффективны?» — поинтересовался Хадар. «Во время Первой войны люди успешно били жуков такими», — ответил капитан. «По классификации нашей родной планеты грязь, каждая такая около 100 мегатонн». «Это много или мало?» — спросил Илья. «Если рвануть такую штуку в атмосфере, то много. А для боев в космосе все-таки маловато. Когда люди к концу войны начали сооружать оборонительные станции, те выстреливали боеголовки мощностью в 800 мегатонн. И к тому же их разгоняли линейными ускорителями. Одна такая гарантированно уничтожает большой астероид Улей при попадании». «Так они, наверное, уже выдохлись? Вроде бы ядерные бомбы быстро портятся». «Это термоядерный заряд. Тут немного другой принцип. Инициатор — Этерий, у нас так называют Плутоний. Он не протухнет еще 20 тысяч лет, нам хватит. Да и в земных аналогах быстро портится начинка. А эту проблему местные решили», — улыбнулся Алекс. «Конечно, плазма будет эффективнее, но мы не собираемся сближаться. Несмотря на все недостатки, боеголовки можно выстреливать издалека». «А если использовать эту пушку негуманоидов, что мы забрали со станции?» — предложил Илья. «Не вариант», — отмахнулся капитан. «Нужны мощные источники энергии и самоубийца, который активирует изделие Хиш. Также пока не получится ударить по гадам псионами. Расстояние слишком велико». Дроиды добрались до двух контейнеров, где хранились демонтированные орудия ТЗ-20. Первый из больших ящиков занял место на грави-платформе и пополз по широкому коридору к платформе лифта. Искин поднимал закрытые переборки, пропуская габаритный груз. Алекс полагал, что корабельному Искину не составит труда попасть в прямолинейно движущийся большой астероид. Да и скорострельность инженер собирался серьезно повысить. Все-таки десяток новейших дроидов зарядят старое орудие быстрее, чем два примитивных манипулятора. Люпус уверенно раздвигал темноту своей клиновидной тушей, а капитан переместился поближе к древним пушкам. Дроиды аккуратно освобождали устаревшие изделия от упаковки, подсоединяя силовые линии. Каждое орудие имело собственную систему целеуказания, поэтому Алекс подключил их к терминалу через переходники. Наконец, Искин вытащил из банка данных спецификацию. Доложив о том, что древние пушки готовы к работе, однако имеются проблемы с перезарядкой. Капитан отмахнулся от предложения вызвать техников и все наладить. А Диль как раз занималась этим вопросом, демонтируя систему перезарядки. Уродливые манипуляторы и приемные гнезда элеваторов сейчас только мешали. Периодически Алекс переключался на тактический интерфейс, контролируя ход боевых действий. Люди получили подкрепление. Хагданский тяжелый носитель. Но потеряли пару линкоров и практически все истребители, выведя из строя еще один улей. Наконец, станины двух раритетов были закреплены к палубе, а ребристые стволы уставились в мерцающее силовое поле, отделяющее помещение шлюза от космоса. «Позволь мне нанести возмездие порочным», — попросила Ашо. «Уничтожение этих нелюдей будет моим вкладом в план мудрого старца». «Не вопрос», — согласился начинающий разрушитель. «Неси же добро крупным калибром, как велел Зияддин, Гаксуд и Мутабор». «Муталиб», — привычно поправила Адиль, отдавая приказ аширским дроидам. Первый невзрачный цилиндр занял место в зарядном гнезде, и выпущенные 700 лет назад механизмы довольно заурчали, задвигая боеголовку в ствол.